У него побелели щеки. «Ну и болван же ты, Ларс», — ответил он. «Держал бы ты язык за зубами, оно бы было лучше». «Это я-то болван», — взвился Ларс. «Ты слышишь, как он со мной заговорил? Обозвать меня болваном?» А сам весь побледнел от злости. «Я сколько лет проработал в Эвребе и чуть не каждый вечер пел господам. А после меня пошли сплошные выкрутасы. Ты, небось, помнишь, как здесь было при мне?» — спросил он меня. Тогда Ларс был на все руки, и работа у меня не стояла. А потом здесь полтора года прослужил Альберт, а уж потом явился Нильс. Нынче здесь только один разговор: вкалывай, паши да вывози навоз, что ночью, что днем, пока не высохнешь от такой жизни. Мы с Нильсом не выдержали и расхохотались. Но Ларс ничуть этим не обиделся, он был скорее доволен, что умеет так рассмешить людей, и, сменивший гнев на милость, рассмеялся вместе с нами. «Да я все выкладываю как есть», — продолжал он. «И ежели бы ты порой не был вполне свойский парень, не то чтобы свойский, а услужливый и обходительный на свой лад, конечно, ежели бы не это, уж тогда бы я...» «Чего тогда?» Ларс с каждой минутой приходил в более веселое расположение духа. Он со смехом отвечал: «Тогда всыпал бы я тебе по первое число». «А ну, пощупай мои мускулы», — сказал Нильс. «Вы это о чем?» — спросил подошедший капитан. Он уже встал, оказывается, хотя время было без малого шесть. «Ни о чем», — в один голос ответили Ларс и Нильс. «Как дела с запрудой?» — спросил у меня капитан. И, не дожидаясь ответа, обратился к Нильсу: «Пусть мальчик отвезет меня на станцию. Я еду в Христианию». Мы с Гринхусеном ушли делать запруду, Ларс — рыть канаву. Но какая-то неуловимая тень омрачила наше настроение. Даже Гринхусен и тот сказал: «Жалко, что капитан уезжает». Я был того же мнения. Правда, может быть, капитан уезжает по делам, ведь ему надо продать лес и урожай. Хотя, с другой стороны, зачем ему понадобилось уезжать в такую рань, раз к утреннему поезду он все равно не поспеет? А вдруг они снова поссорились, и капитан спешит уехать, пока не встала Фру? Да, теперь они часто ссорились. Опять дошло до того, что они почти не разговаривали друг с другом, а если им надо было перемолвиться несколькими словами, равнодушно отводили глаза в сторону. Случалось, конечно, что капитан глядел жене прямо в глаза и советовал ей прогуляться, пока стоит такая чудная погода, или, напротив, просил ее вернуться домой и поиграть немного на рояле, но это делалось главным образом для людей и ни для чего более. Как это все печально! Фру была кроткой и прекрасной. Она часто стояла на крыльце и глядела на дальние холмы. У нее были тонкие черты лица и золотистые волосы. Уже сейчас она выглядела как молодая нежная мать. Но, должно быть, она безмерно тосковала. Ни гостей, ни веселья, ни шума, ни радости. Одно только горе и стыд. Капитан, правда, изъявил готовность нести свое бремя. Он и нес его, сколько хватало сил. Но теперь у него, видно, иссякли силы. В усадьбе поселилось горе. А одно горе труднее снести, чем семь тяжких нож. Если Фру по чистой случайности забывала очередной раз выразить свою вечную признательность, капитан опускал глаза в пол, без дальнейших слов хватался за шапку и был таков. Все горничные об этом говорили. Да я и сам это видел. Я понимаю, он уже никогда не забудет про ее грех. Никогда. Но ведь можно не напоминать о нем. Хотя попробуй не напомни, когда Фру, порой забывшись, говорила: «Ты знаешь, мне так не здоровится. Или ты знаешь, я уже не могу столько ходить.